Не все приказы императора надо выполнять. Отправляя полководца в поход, император опустился на колено и поцеловал колесо колесницы полководца. Это означало, что теперь полководец будет сам решать, какие из приказов императора ему надлежит выполнять, а какие нет. Далеко уйдет войско. Если полководец увидит, что выполнение приказа во вред армии или безопасности страны, он имеет право не выполнить приказ императора. Не может император все знать и все предусмотреть из столицы. Один из вассалов опоздал со своим войском на поле боя, и полководец отдал приказ о его казни. Провинившийся был хорошо знаком императору и решил просить его о помиловании. Император внял просьбе и послал гонца к полководцу с приказом отменить казнь. Но пока гонец скакал, провинившийся был уже казнен. Полководец стоял возле своей палатки вместе с одним из офицеров, когда гонец, остановив лошадь на полном скаку, протянул ему приказ. Полководец развернул, прочитал, протянул обратно гонцу и произнес: «Не все приказы императора надо выполнять». Затем обернулся к офицеру: «А что у нас полагается тому, кто скачет по лагерю во весь опор?» «Смертная казнь», — ответил офицер. «По лагерю на лошади можно передвигаться только шагом, во избежание паники». Гонец забеспокоился и стал объяснять, что он очень торопился, что император просил его поспешить, что речь шла о жизни человека. «Хорошо», — сказал полководец, — «мы тебя не казним. Не все приказы императора надо выполнять, но уважать императора надо. Мы вместо тебя казним ребенка». И некий ребенок был казнен. Мы не знаем, какой именно ребенок был казнен, но это и не важно. Именно потому не важно, что ребенок, то есть невиновный. За вину гонца можно было казнить только невиновного. Если бы казнили гонца, полководец был бы прав, как прав тот, кто покоится у автострады под камнем с надписью. Он был прав, когда переходил улицу. Император был бы недоволен, если вместо отмены одной казни свершились две. При случае он бы сместил полководца и армию возглавил другой человек, менее талантливый. Армия была бы разбита, страна захвачена. Погиб бы, между прочим, не один ребенок, а много детей. Вот к чему могла привести излишняя правота полководца. Гонца нельзя казнить. Но если гонца не казнить, значит, приказ о передвижении шагом может нарушаться. Со ссылкой на чрезвычайные обстоятельства, пожар или еще что-нибудь. Но если можно не выполнять один приказ, то можно не выполнять и любой другой. Нарушение, беспорядок, дезорганизация. Казнь должна состояться. Вот почему был казнен ребенок. Не спешите негодовать.